Это было так давно, заменить то время нечем, было все, и снег, и свечи, и дешевое вино. Все пропало, вот тяна, ведь теперь и снега мало, и так хочется, как к маме, те святые времена. Где излечат и больных завсегда шальные мысли о созданиях бескорыстных, нежных, теплых и родных. И всерьез и за венцом мы не думали о деньгах, нас морочили идеи с человеческим лицом. Мы-то знали, что навек притягательная сила в нешикующей России, чудо русский человек. Пред каким же подлецом Русь предстала позабыта у разбитого корыта со старушечьим лицом. Не поверит все равно деньгам тот, кто Богу верит. Распахну я душам двери, звездам распахну окно. Звезды лечат до утра от духовного увечья. Человеку человечье, все же ближе во сто крат. Станешь голову терять, спросишь, сколько, сколько можно на глазах глумливой рожи о высоком тосковать. Что ж, поедем от тоски, я уже и тройку нанял на конях воспоминаний в золотые те деньки, где звучат, как тишина, лишь возвышенные речи, много снега, море свечек, вдоль песен и вина. И смотри, мы не одни, сколько-сколько вслед за нами на конях воспоминаний мчатся в будущие дни. И смотри, мы не одни, сколько-сколько вслед за нами на конях воспоминаний мчатся в будущие дни. Это было так давно, заменить то время нечем. Это было так давно, заменить то время нечем. Это было так давно, заменить то время нечем. Это было так давно, это было так недавно.